Глава 29. За окном быстро темнело. Я поглядывала на двери в ожидании Егора. Куда он пошел? Зачем? Все так странно. Дурные предчувствия сдавливали сердце и заставляли беспокоиться. А как не беспокоиться, когда вокруг происходит столько всего странного, и все постоянно только и говорят, что об этой Велесовой ночи, ждут ее. Мало кто говорит хорошее, а подготовка такая, будто намечается восстание мертвецов не меньше. И лица при этом у всех серьезные. Сколько живу, никогда ничего необычного не замечала. Ну да, традиция известная во всем мире. Все празднуют по-разному. Но это же всего лишь традиция. Повод устроить праздник. Или нет? Быстрее бы уже все закончилось. Хлопнула входная дверь. Может, Егор? Сердце встрепенулось и в волнении поднялась из-за стола. Но нет. Куба. Он заглянул в кухню. Мазнул по мне взглядом, ничего не сказал. Вид у него был хмурый и серьезный. На лбу появились морщины. Брови сошлись на переносице, губы сжались в тонкую линию. Прошел к раковине, взял с полки кружку и наполнил ее водой из-под крана. Все это в полнейшей тишине. Я смотрела на него, не отводя взгляда. Ждала. Может, скажет чего. Первой начинать разговор не хотелось. Что я ему скажу? «Простите, извините, вы меня не знаете, я вас тоже, поэтому я тут ночью в уголке тихонечко посижу, а утром разойдемся, как в море корабли». «Ну, бред же!» Куба не проронил ни звука. Напился воды, сполоснул и тщательно протер кружку полотенцем, поставил ее на полку. С таким громким стуком, что я вздрогнула. А может, в тишине мне просто показалось? И пошел в комнату. Там тоже вел себя шумно. Скрипела кровать, хлопали дверцы шкафа. Специально, что ли, демонстрирует злость. Хотя, может, и хорошо. Любая эмоция лучше, чем полная апатия. Может, хоть и ненадолго выползет из своего панциря, выберется из стоячего болота равнодушия. Куба вышел из комнаты и направился сразу в сени. Там тоже несколько минут чем-то шуршал. И вот громко хлопнула входная дверь. Я выдохнула и чуть расслабилась, только сейчас заметив, что, пока он был в доме, сидела, подобравшись и не шевелясь. «Ну где же Егор?» – провела пальцем по телефону, лежащему рядом со мной на столе. Прошло минут 30. «Помогать будешь или мне одному стараться?» – услышала я скрипучий голос за спиной. Домовой стоял в дверном проеме и держал в руке корзину, полную рябиновых гроздьев и сушеных трав. «Помогу, конечно. Ты только говори, что делать». Трофим подошел к столу и, вытянув руки вверх, поставил на пустой край корзину. «Со стола прибери, если есть больше не собираешься», – проворчал он. Я торопливо поднялась и принялась составлять еду в холодильник, а посуду в раковину. Ее было немного, но тем не менее. Пока я прибиралась, Трофим принес несколько старых газет. Мы застелили ими стол и высыпали сверху содержимое корзины. Помимо рябины, в ней оказались соцветия чертополоха и ветки можжевельника. «Ты из рябины бусы делать умеешь?» «Какие бусы?» «Обычные. Как малые девчушки себе ладят. Иголкой нанизывать ягоды на нитку». «Конечно, умею». «А венки плести?» «Ну, тоже могу. Но с этим уже чуть сложнее. У рябины хвостики совсем короткие». «В венок не только ее надобно. Ладно, делай бусы себе. Длинные в три ряда вокруг шеи должны обернуться, а я венком займусь». Трофим сгромоздился прямо на стол и ловко маленькими пальчиками принялся перебирать растения. Заметив мой вопросительный взгляд, протянул мне, будто взявшиеся из ниоткуда, катушку красных ниток и иголку. Сначала сидели молча, каждый занятый своим делом. Но мне быстро наскучило, и я спросила: «Трофим, поясни мне». А то я не очень поняла, почему сегодняшней ночью, по легенде, встречаются Белобог и Чернобог, а ночь называют Велесовой. «Потому что именно Велес дверь отворяет». «Какую дверь?» «Ну, так между мирами». «А их несколько?» «Где вас только таких темных берут?» Домовой картинно закатил глаза. «Вообще, что ли, про наш мир ничего не знаешь?» «Ну почему же? В школе училась и в мединституте. Там кое-что рассказывали, но совсем не то, что ты говоришь. Я учила, что Солнце – это звезда класса G, а Земля – третья по удаленности от нее планета. А про двери между мирами в учебниках ничего не было. Ну так слушай, я тебе расскажу, а то так неучим и помрешь. Я улыбнулась и приняла вид самой участливой, готовая познавать новую картину мироустройства, которую мне еще придется встроить в уже существующую, чтобы дальше нормально жить и умом не тронуться. «Есть три мира», — лекторским голосом начал вещать Трофим. «Явь — мир, в котором живут живые, такие вот, как мы с тобой. Навь — загробный мир, в котором обитают души умерших. Те часто перерождаются там в злых духов. Ну и Чернобог в Нави один из главных. А также есть еще мир Правь, в котором живут светлые боги, в том числе и Белобог». «Хм, и между ними можно перемещаться? Богам понятно, а обычным людям?» Я отвела в сторону руки, между которыми свисала нитка с ягодами уже порядочной длины, примерила на себя. «Нет, еще рано закругляться, на три оборота не хватит». «Да, один раз в году особо смелые человеки могут прогуляться туда и обратно, если готовы заплатить свою виру за такой поход», — продолжил рассказ Трофим. «Виру? Плату за проход и наказание за преступление. Да-да», — заметил мое изумление домовой. «Переход из мира в мир — это малая смерть. И, как ни крути, преступление». «Переступление через закон против себя и своей природы. Кто решится на такое? Однако смельчаки, желающие заглянуть за черту жизни, находились во все времена». «Ясно. А Велес при чем?» «Велес – страж границ трех миров, следит за равновесием и ладом власти Чернобога и Белобога. Сегодняшней ночью Велес – ненадолго отворит дверь между мирами Нави и Прави, а дверь эта находится в Яви, то есть в мире людей. На миг откроется проход сразу в три мира, от этого и весь сыр-бор». «Понятно». «Чего тебе понятно? Не веришь, небось?» — хитро посмотрел на меня Трофим. «Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта, назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем». Домовой рассмеялся. «Замечательная песня. Владимир Семенович сильным оборотнем был. Жаль, так вот сложилось. Тяжело без стаи». Я выпучила глаза от удивления. «Высоцкий? Оборотень?» Ну, уточнять ничего не стало. «Да, девонька, вымарывают знания, переписывают историю, переиначивают мир вокруг. Но память предков убить трудно. У себя в городе, да и у нас тут на каждой детской площадке можно увидеть качели с лошадками. Кто сейчас помнит, что это конь из Требога? Да почти никто. Но делая детские качельки или колыбель, мастер режет на ней коня, а на оконном наличнике крылатую деву с хвостом, берегиню».